Глава 4. Во время ужина мне звонит папа. Я не беру трубку, но Лиам замечает выражение моего лица при виде входящего звонка, мигающего на экране. «Прости», — говорю я, переворачиваю телефон экраном вниз и отодвигаю его. «Нужно было проверить, вдруг это Шамари. Ты же знаешь агента Одри Эбботт?» Я все еще жду звонка, чтобы узнать, получилось ли у нее договориться насчет интервью. Скрестим пальцы. Да ладно. Лиам с любопытством наблюдает за мной, пережевывая еду. Ты не часто говоришь о родителях. Нечего особо говорить. Ты ничего не рассказывала ни о них, ни о сестре, комментирует он, глотая. О моей семье ты все знаешь. Я рассказала достаточно. У меня двое родителей и старшая сестра Джулиет. Вот, пожалуйста. Он поднимает свой бокал с белым вином, задумчиво его вращая. Да, но какие они? Я знаю только то, что они юристы, и все. Каждый раз, когда я у тебя что-нибудь о них спрашиваю, ты меняешь тему. Я изображаю удивление. Правда? Лиам склоняет голову на бок. «Ты не хочешь о них говорить?» «Я не то чтобы не хочу о них говорить», — вздыхаю я. «Просто не знаю. Ладно, может, я не хочу о них говорить». «Ты рассказала им обо мне?» — спрашивает Лиам выжидающе. «Я сомневаюсь и подумываю соврать, но решаю быть честной». Чтобы потом не попасться. Нет, но дело не в тебе. Моя семья... Мы не так часто общаемся, так что возможности еще не представилось. Я беру свой бокал и делаю два больших глотка вина. Давай сменим тему. Хорошо. Он набирает немного риса на вилку. Так что, как тебе Изабелла Блоссом в жизни? Она довольна своим нынешним агентом? И, кстати, об этом. Нужно дать тебе своих визиток. Я сегодня получил весьма многообещающее письмо от музыканта, который начинает набирать популярность в ТикТоке. Я пытаюсь сосредоточиться на словах Лема, кивая, когда нужно, и прикладывая максимум усилий, чтобы выглядеть заинтересованной, но из головы не выходит звонок отца. Рано или поздно придется ему перезвонить, и мысль о том, каким неловким и чопорным будет наш разговор, приводит меня в ужас. Хотелось бы мне, чтобы он просто прислал сообщение или написал в WhatsApp, как нормальный человек. Но когда дело доходит до общения, папа предпочитает традиционные методы. Обычно он сначала звонит, чтобы договориться о встрече за ужином, а следом отправляет официальное письмо, где подтверждает дату, которую мы только что обсудили. Если так подумать, наши с ним отношения похожи на отношения коллег, испытывающих взаимную неприязнь, но вынужденных поддерживать связь друг с другом. «Так что думаешь?» Вопрос Лема застает меня врасплох. Я прослушала абсолютно все, что он говорил. «Насчет чего?» «Насчет статьи о моей компании», — с энтузиазмом напоминает он. «Такой пиар будет просто неоценим. Думаю, получится кучу клиентов привлечь этой удочкой». «Я не пишу статьи про агентство талантов. Я пишу про таланты». «Да, но ты что, меня не слушала? Это как бы будет статья про закадровый процесс», — объясняет он, и его глаза расширяются от энтузиазма, когда он это представляет. «Ты могла бы написать, типа, большой материал про свеженькие новые агентства, которые представляют артистов, про лапы, которые бешено гребут под водой». Я глазею на него. «Что?» «Ну, ты поняла. На поверхности утки такие спокойные и расслабленные, а под водой их перепончатые лапы работают как сумасшедшие. Так же и с агентствами талантов. Мы перепончатые лапы. Артисты, утки. На мгновение он задумывается. Мне нравится эта аналогия. Может, поставлю ее на сайт? Я в таком недоумении, что и слова сказать не могу. Ну, ты хотя бы подумаешь о статье. Да, ладно, лгу я. Я слишком устала, чтобы объяснять ему, что этого никогда не произойдет. Отлично, говорит Лем, допивая свое вино и кивая на мой бокал. Подлить? Нет, спасибо. Завтра трудный день. Вот поэтому нужно работать на себя, детка. Я сам выбираю свой график, говорит он и подмигивает. Лем открывает холодильник и достает бутылку вина. Я быстро проверяю телефон. Вдруг папа написал, чтобы объяснить, зачем звонил, но новых сообщений нет. Пока я держу телефон в руке, он вибрирует. Я отвечаю, как только вижу имя на экране. Сердце подскакивает к горлу. «Шамари, привет!» — выдаю я с максимально возможной беззаботностью. «Как проходит твой вечер?» Одри Эбботт даст интервью. Я делаю резкий вдох. Нужно устроить все завтра утром, перед ее репетицией. Я пришлю тебе адрес театра, продолжает Шамари. Мы как раз договариваемся о времени, так что я отдам тебе знать, как только смогу. Я сказала, что фокус будет на ее карьере, а не на том, что случилось. И что вся статья будет посвящена ее работе. Я упомянула, что журналистке можно доверять. Слышала бы ты, что она на это ответила. Я улыбаюсь про себя. Что-то вроде «ни одному журналисту нельзя доверять». «Плюс несколько ласковых, ага», — говорит Шамари резко. «Шамари, это потрясающая новость». Взволнованно бормочу я, с трудом осмеливаясь поверить, что это правда происходит. Ее первое интервью за 15 лет. Я знала, что ты сможешь ее убедить. Ты чудо. Обложка журнала, да? Даю слово, обещаю я. Тогда до завтра. До завтра. О, и Харпер. Да? Не облажайся. Не хотела бы я играть с Одри Эбботт в покер. С момента, как я вхожу в комнату, я понимаю, что она тот еще крепкий орешек. Я ожидала, что меня встретят хмурым или хотя бы недоверчивым взглядом, но ее невозможно прочесть. Она ничем не выдает себя. У нее пустое выражение лица. Интервью проходит в студии в Центральном Лондоне, где проводятся репетиции предстоящего спектакля. Я договорилась о встрече за 45 минут до того, как Одри нужно будет прогонять свои сцены. Звучит как вечность, но, учитывая приветствие и время на то, чтобы достучаться до актера, это совсем немного. Шамари встретила меня у входа в студию и провела в комнату, где уже ждала Одри. Она сидела за столом и читала сценарий. Собранная, элегантная и безупречная, Одри Эбботт такая же завораживающая и властная в жизни, как я себе и представляла. У нее короткая стильная стрижка пикси, орехово-зеленые глаза, тонкие черты лица и тонкие губы. Лучше всего ей всегда удавались непонятные и колючие героини, к которым зрители постепенно привязывались, пока она тщательно раскрывала их уязвимые места и показывала человечные стороны. «Одри, это Харпер Дженкинс», — представляет меня Шамари. «Харпер, это Одри Эбботт». «Приятно познакомиться, мисс Эбботт», — говорю я, протягивая руку. Закрыв сценарий, Одри берет мою руку и крепко ее пожимает, хотя все еще молчит. Она изучает меня, пока я придвигаю стул напротив нее и начинаю доставать из сумки необходимые вещи. Шамари предлагает кофе, и я соглашаюсь, а Одри просит зеленый чай. Я замечаю, что Шамари колеблется, прежде чем выйти из комнаты, как будто вдруг начинает сомневаться, стоит ли оставлять нас одних даже ненадолго. «Мы не начнем, пока ты не вернешься», — убеждаю я. Она улыбается мне с благодарностью и поспешно выходит, захлопнув за собой дверь. «Вы не против, если я использую вот это?» — спрашиваю я, показывая на диктофон. «Нет, все нормально», — отвечает Одри своим чистым и контролируемым голосом. «Отлично. Спасибо. Я не начну запись, пока не вернется Шамари, и вы не почувствуете, что готовы и вам комфортно», — информирую я. «Хорошо», — отвечает она. Наступает тишина, и под пристальным взглядом Одри я скрещиваю ноги, потом расцепляю их и опять скрещиваю. «Я должна поблагодарить вас за то, что согласились сегодня со мной поговорить», — наконец выдаю я. «Для меня большая честь быть человеком, который отдаст должное вашему возвращению на сцену». Она вскидывает бровь. «Вы считаете, что этому нужно отдавать должное? Вы что, шутите? Людям снесет крышу от радости». Наверное, выражение слишком неформальное для использования в профессиональной обстановке, но Одри, похоже, находит его забавным. Что ж, значит, выбираем непринужденность. Шамари описывает вас как журналистку с добрым сердцем. Она откидывается назад и складывает руки. Как по мне, это парадокс. Я улыбаюсь. Я была к этому готова. «Вы считаете, что журналисты, которые пишут о публичных личностях, сущее зло?» — спрашиваю я. «Я считаю, что журналисты, которые пишут о публичных личностях, склонны к садизму», — объясняет она. «Это продает. Ведь киноиндустрия об этом хорошо известна», — парирую я. Уголки ее губ подрагивают, но она подавляет улыбку. Затем делает глубокий вдох, выпячивает подбородок и заговаривает. «Вы спросите меня о том, что произошло?» — холодно заявляет Одри, будто бросая мне вызов. «Когда все пошло наперекосяк? Ваши читатели хотят знать именно об этом? Разве не так? Мой провал заставляет их чувствовать себя лучше. Похоже, ваша проблема заключается в читателях, а не в журналистах». Она поджимает губы, услышав мой быстрый ответ. Я пожимаю плечами и продолжаю. «Как вам захочется. Мы все знаем, что случилось 16 лет назад. Если вы хотите поговорить о том, почему это случилось, что к этому привело и как вы себя чувствовали, пожалуйста. Шамари сказала мне, что вы бы хотели сфокусироваться на своей актерской карьере, так что я здесь за этим. И вы не расстроитесь, если сегодня уйдете отсюда без инсайдерской информации?» Она выплевывает эти слова. «С большой радостью напишите статью, без упоминания об этом». «Да. Я вам не верю». Я знаю, что она пытается задеть меня, но не поддаюсь. «Вы можете верить во что хотите». «Вы серьезно заявляете, что напишете статью обо мне, не упомянув тот печально известный и знаменательный инцидент?» «Этот инцидент — единственное, что о вас известно?» — резко спрашиваю я. «Есть сильные подозрения, что нет. Так что я уверена, у меня будет много другого материала, на котором можно сконцентрироваться. Это скандал. А журналисты любят рассказывать хорошие истории. Только если они правдивые. Иначе мы бы подались в литературу или, может, в кино». Одри делает паузу. «Вас ничем не смутить, Харпер, не так ли?» «Здесь вы ошибаетесь. Некоторое время назад мне нужно было написать статью про музей мадам Тюссо. Вы там были?» «Я до смерти испугалась. Не знаю, кто вообще в здравом уме согласится, чтобы ему сделали восковую копию». «Я есть в мадам Тюссо». «Я знаю». Вопреки самой себе она смеется, в уголках ее рта образуются морщинки от удовольствия, а глаза становятся ярче. Все ее лицо меняется. Я начинаю смеяться вместе с ней. В комнату вбегает Шамари с подставкой для горячих напитков. «Простите, что так долго. Здесь на кухне не работает чайник, так что мне пришлось сбегать через дорогу. Вот». Она передает кофе мне и чай Одри, а потом садится на стул в углу комнаты со своим кофе. «Хорошо, можем начинать, если вы обе готовы». «Я готова. А вы?» — спрашиваю я Одри. «Да», — тепло отвечает она и одаривает меня легкой расслабленной улыбкой, которая, я уверена, удивляет Шамари. «Спустя все это время я, наконец, готова». Инцидент с Одри Эбботт произошел в ресторане в Мэйфэре, торговом районе в центральном Лондоне, где находится огромное количество пятизвездочных отелей, дорогих магазинов и ресторанов. Она была известной голливудской звездой, признанной, выдающейся и высоко ценимой актрисой. Никто не ожидал, что она может оступиться, поэтому, когда это все же произошло, случай был задокументирован и проанализирован в агрессивной, почти оскорбительной манере. Как будто она подвела не только себя, но и всех нас. И как происходит с любой женщиной в такой ситуации, таблоиды наслаждались ее грехопадением. Все началось, когда Одри влюбилась в Хэнка Лейна, известного панк-рокера и сына лос-анджелесского миллиардера, построившего состояние на недвижимости. Они поженились после 4 месяцев отношений. Это был ее третий брак. Сначала она вышла замуж за свою первую любовь, потом за кинорежиссера, который бросил ее ради актрисы с главной роли в своем последнем фильме. И хотя Хэнк был гораздо моложе, она по уши влюбилась в него. Он был авантюрным, спонтанным и эксцентричным. Абсолютная противоположность любого, с кем она публично состояла в отношениях. Одри начала попадать в заголовки, когда люди застали ее выбегающей из клуба и пьяной. Пошли слухи, что источник, близкий к звезде, видел, как она нюхала подозрительное вещество на вечеринке. Конечно, доказательств не было. Она стала одеваться ярко и вызывающе, и больше экспериментировать с макияжем. Вскоре репортеры написали, что, по словам ее друзей, они с Хэнком поженились слишком быстро. Их публичные ссоры были до неприличия громкими, если верить свидетелям, и она скатывалась в никуда. Одри все чаще преследовали папарацци. Ей приписывали паранойю и тревогу, и Хэнк начал терять к ней интерес. Когда она обвинила его в измене, он сказал, что она бредит и чересчур его контролирует. Затем всплыла фотография, где Хэнк целуется в ночном клубе в Баттерсе, жилом районе Южного Лондона, расположенного на берегу Темзы, с другой женщиной, актрисой, сыгравшей дочь Одри в ее последнем фильме. После этого пошли слухи, что он встречается с моделью, которая в том году открывала шоу «Версаче» на лондонской неделе моды. И вот в один день, смешав слишком много алкоголя с таблетками, которые она тогда принимала, Одри Эбботт появилась в модном ресторане в Мэйфэре. Она узнала, что Хэнк наслаждается там с конами и танцовщицей из своего последнего клипа, слизывающей крем с его пальцев. Папарацци уже ждали снаружи. Сначала между Одри и Хэнком произошла бурная ссора. Потом, по словам свидетелей, она подняла бутылку шампанского и замахнулась на Хэнка. Официанты тут же закричали, чтобы все на всякий случай пригнулись. Тогда Одри разрыдалась и разбила бутылку об пол, а все гости вскрикнули от ужаса и волнения. Пока Хэнк орал, что разведется с этой сумасшедшей сучкой, она попыталась дать ему пощечину, но он увернулся и придержал ее руку. Она ухватила в кулак скатерть и дернула. Полетело все: подставка для торта, сконы, макаруны, канапе, чайник, чашки и блюдца, посуда и столовые приборы. Шум, по словам свидетелей, был оглушающий. Тогда Одри вылетела из ресторана, посылая всех папарацци. И когда один фотограф поднес камеру так близко к ее лицу, что задел солнцезащитные очки, она оттолкнула его. Камера вылетела из его рук, а объектив, упав на землю, треснул. Фотограф обвинил ее в жестоком нападении, и она уладила дело без суда, по слухам, за шестизначную сумму. В тот день папарацци последовали за ней домой. Там она схватила клюшку для гольфа и разгромила Феррари Хэнка. В поп-культуре эти фотографии приобрели статус чуть ли не легендарных. Оскорбленная женщина с замутненным взглядом крушит машину молодого сердцееда. Хэнк написал об инциденте песню, и она сразу же возглавила все чарты. Correspondence назвали его лирическим музыкальным гением. Джонатан Клифф из Expression написал, что песня вдохновенная. В последующие годы Хэнк выпустил еще несколько успешных альбомов, взялся за ум и появился на каком-то американском шоу а-ля «Холостяк», по завершении которого недолго провстречался с победительницей, но в итоге женился на участнице, занявшей второе место, и у них родилось двое детей. Он запустил производство безалкогольной альтернативы джина и выпустил детскую книжку про мальчика, который мечтает стать рок-звездой. Она стала бестселлером, а Одри Эбботт исчезла из поля зрения общественности. С появлением соцсетей фотография, на которой она крушит машину, а по щекам у нее течет тушь, из легендарного изображения превратилась в легко адаптируемый мем. Но за последнее время все это переосмыслили, и Одри стали считать жертвой эпохи, которая не прощала женщин, если те вели себя импульсивно. Не под запись. Одри рассказывает мне, что сразу после произошедшего ей было очень больно, и она ощущала себя такой униженной, потерянной и незначительной, что ей хотелось исчезнуть. «Нет ничего хуже чувства, — говорит она, — чем когда ты считаешь, что тебя ненавидит весь мир. Из-за этого ты боишься покидать дом, ходить в магазины или с кем-то разговаривать, не скрывая лица». В конце концов, она обратилась за помощью и снова начала чувствовать себя целостной. Дружеские отношения, которые сохранились в тот период ее жизни, только укрепились. Всепоглощающее чувство стыда начало исчезать. Она инвестировала в бизнес, стала пассивным партнером в продаже различных популярных предметов быта. Она начала писать мемуары. В зависимости от того, как пройдет это возвращение в театральный мир, она думает попробовать себя в качестве режиссера-постановщика, о чем всегда мечтала. Сейчас она счастливее, более принимающая, более любящая. Она простила Хэнка. Она простила себя. Мне бы хотелось вернуться в прошлое, обнять ту женщину, которой я была, и защитить ее, говорит она, а затем задумчиво добавляет: «Я больше не боюсь того, что произошло. Оглядываясь назад, я понимаю, какой путь прошла». Под запись же Одри рассказывает, что согласилась играть в этом спектакле, потому что он о бесстрастной, безрассудной, терзаемой женщине со страшными секретами. Она понимает эту героиню и надеется отдать ей должное. Намеренная жить здесь и сейчас, Одри Эбботт не станет зацикливаться на сожалениях. «У всех бывают плохие дни», — говорит она с лукавой улыбкой. «Как и все, что я делаю, мой был особенно впечатляющим». «Космо, вы должны меня выслушать», — умоляю я в отчаянии. «Это же Одри Эбботт! Та самая Одри Эбботт! Она должна стать темой выпуска!» Космо закладывает руки за голову и откидывается в своем офисном кресле. «Я уже решил, что на обложке будет Дон Блеск, Харпер». «Если вы решите скрыть историю возвращения Одри Эбботт за историей скучного бизнесмена, вся индустрия посчитает, что вы сошли с ума!» Я потираю виски и делаю глубокий вдох. «Космо, это очень важно! И 61% нашей аудитории — женщины!» «Именно?» Он пожимает плечами. «Они захотят посмотреть на что-нибудь приятное на обложке. Дон Блеск — симпатичный парень». «Что-нибудь приятное — это хорошо. Но они лучше почитают о женщине, на которую равнялись, и которая после того, как ее растерзала пресса, вернулась на сцену и стала еще сильнее. Поверьте мне, Космо, эта история — то, что нам нужно». Он хмурит брови, как будто раздумывает над этим, и я продолжаю с проблеском надежды. Она впервые с 2007-го поговорила с журналистом. Люди будут это обсуждать. Это станет трендом в соцсетях. Одри Эбботт возвращается. Космо почесывает подбородок, а затем протяжно вздыхает. «Прости, Харпер, но ответ отрицательный. У меня уже есть классный заголовок. Будущее с блеском. Этот материал — беспроигрышный хит, готовый уйти в печать. И у меня нет никакого желания...» «Космо, у нас проблема». В кабинет Космо вбегает Ракхи со сведенными от беспокойства бровями. «Простите, что прерываю вашу встречу, Харпер, но это срочно». Задыхаясь, говорит она и поворачивается к Космо. «Мы не сможем выпустить интервью с Доном Блеском на этой неделе». «Что?» — шипит Космо. «Похоже, он нам солгал». «Кто?» — требует Космо. «Кто нам солгал?» «Дон Блеск». Его слова и статистика с некоторых его бизнес-предприятий не совсем совпадают, объясняет Ракхи. «Нам понадобится больше времени, чтобы специалисты провели факт-чекинг и сверили все с его юристами. Они сказали, что сейчас на износ работают над одним делом. Кажется, недовольный сотрудник подал на него в суд, но они смогут все посмотреть на выходных». Космо бьет кулаком по столу. «На выходных? Мы отправляем выпуск в печать завтра!» «Я им об этом сказала». «Ну, значит, опубликуем все как есть», — говорит он с грозным выражением на лице. «Мы не можем рисковать», — просто отвечает ему Ракхи. «Если мы напечатаем неверные сведения, это поставит в неловкое положение и нас, и Дона Блеска, и приведет к юридическим последствиям». «Давай я сам поговорю с этими юристами», — грозит Космо. «Если они услышат редактора, может, смогут найти в своем бешеном графике время для кое-каких чертовых расчетов». Ракхи кривится. «Я уже предупредила, что вы позвоните, но они сказали, что это не имеет значения. Они по уши заняты другим делом. И статья в сравнении с ним не идет. Они сказали, что мы можем подождать до следующей недели или вообще снять материал с публикации». «Я сказала, что мы подождем. Мы же не хотим потерять Дона Блеска, правда?» Космо стискивает зубы. «Нет». Он весь кипит. «Думаю, нет. Единственное, нам нужно найти хорошую историю на обложку, чтобы завтра отправить все в печать», — говорит Ракхи, прикусывая губу. Я с триумфом поворачиваюсь к Космо. Почесывая лоб правой рукой, он бросает на меня взгляд сквозь пальцы. «Ладно, Харпер», — бормочет он. «Одри Эбботт будет нашей сенсацией. Давай, устрой это». «Да, спасибо!» — кричу я в экстазе, выбегая из его кабинета и чувствуя, что сейчас взорвусь от счастья. Ракхи выходит следом. Когда мы возвращаемся на свои места, я издаю восторженный визг, а потом наклоняюсь к Раке и говорю: «Знаю, что это, наверное, стоило тебе нервов, но я очень рада, что Дон Блеск запорол свое интервью». «Он этого не делал», — спокойно шепчет она мне в ответ и открывает на своем экране почту. Я пристально смотрю на нее. «Что? Думаешь, я бы позволила, чтобы на обложке был кто-то, кроме Одри Эбботт?» Она разворачивается и смотрит на меня с коварной улыбкой. «Не в мою смену».